Нуэнен, 1884. На прошлой неделе я ежедневно бывал в поле на уборке хлеба, с которой я и сделал композицию. Я это сделал для одного человека в Эйнхофене, захотевшего декорировать столовую. Он хотел это выполнить при помощи композиции различных святых. Я же навел его на мысль, что, может быть, эти вот шесть изображений крестьянской жизни, символизирующих четыре времени года, лучше пробудят аппетит у тех, кто должен там сидеть за столом, нежели упомянутые мистические персоны. И вот он после посещения мастерской склонился к этому. Однако он сам хочет писать поля. Выйдет ли что-нибудь из этого? Я все-таки сделаю композицию картин в маленьких масштабах.